Первое. Ежедневно дважды обливание верхней части тела. Второе. Ежедневно один раз ходить босиком по воде. Третье. Одно обливание колен. Во вторую неделю один раз обливание верхней части тела, хождение по воде, другой – полуван. После этих двух недель больной чувствовал себя свежее, бодрее, здоровее, но поносы все-таки продолжались. В третью неделю. Первое. Ежедневно по 1-1,5 часа в четверо сложенная простыня, смоченная в воде и уксусе, на живот. Второе. Один день обливание верхней части тела и бедер. Третье. Во второй полуванна и обливание верхней части тела. После этой недели стул совершенно переменился. Следующую неделю. Первое. Ежедневно полуванна. Второе. Через день мокрая простыня на живот. Для дальнейшего поддержания сил и здоровья он принимал еженедельно 2 полуванны и 1-2 компресса на живот, как это выше описано. Внутрь он принимал попеременно капли укропной настойки и можжевеловые ягоды. Страдания кишечника. Один священник 45 лет рассказывает: «Уже 25 лет я страдаю постоянными запорами, а несколько лет уже и желудочными болями. Лет 8 тому назад я лечился холодной водой. Состояние желудка после этого стало лучше, но запоры не прекратились. В 1895 году присоединились еще страдания почек с чрезмерным образованием в моче кислоты и песка, против чего врач прописал мне виноградное лечение. А после него 10-дневное лечение глауберовой солью, что вызвало у меня очень сильный катар толстой кишки. После того, как я уже перепробовал всевозможные средства, мне сказали, что моя болезнь неизлечима и что ее можно только облегчить. Меня мучили бессонница, потеря аппетита, усталость, тяжесть в ногах, отвращение к пище, боль и давление в области почек и очень сильные запоры с большим вздутием и напряжением живота. Ноги у меня всегда холодны, голова горяча, все остальное легко и сильно потело. В таком состоянии я решил попробовать лечиться холодной водой, от которой меня так предостерегали. Этому больному было назначено следующее. Ежедневно верхнее обливание, обливание спины, сидячая ванна. Кроме того, смотря по надобности, полуванна, обливание колен, хождение по воде. Но лучше всего действовал испанский плащ, сделавшийся для него наилучшим другом. После такого 12-недельного лечения пищеварение сделалось хорошим без особой диет. Вес больного увеличился на 12 фунтов. Дифтерит. Больной должен прежде всего принять паровую ванну для головы и через каждые 20-24 минуты обмывать все тело. Через 6-8 часов нужно положить на него шаль на 1,5 часа, причем через каждые полчаса следует смачивать ее снова в свежей воде. Затем больной должен принять ножную паровую ванну, и сейчас же после нее полуванну, совершенно холодную, с обмыванием верхней части тела. Полуванна и обмывание должны продолжаться не больше минуты. Затем опять накладывают, как и прежде, на 1,5 часа шаль. Сделав все эти применения, следует повторять их каждые полдня по 1. Больной, кроме того, должен старательно полоскать горло настоем хвоща, по крайней мере, 4-5 раз в день. Тяжелая болезнь скоро пройдет. Если больной ночью успокоился, это общее правило, уснул, то его не следует будить. Наступивший сон служит признаком того, что организм приходит в порядок, а укрепляющее действие сна делает то, что применение воды дает вместе с тем и лучшие результаты. Кстати, отмечу, что если во время какого-нибудь применения воды, требующего пребывания в постели, больной уснет, то его будить не нужно. Если данное применение оказало свое действие, больной сам всегда проснется. Один отец приходит и рассказывает: «Мой ребенок, которому 11 лет, не может больше глотать, и вот уже целых 3 дня еле дышит. Он весь в огне и бредит. Я обвязал ему шею мокрым платком, но ему от этого не легче. Что мне делать, чтобы ребенок не задохнулся?» Горе опечаленного отца, а еще более неудачное применение воды заставили меня пойти с ним к больному.